Глава 4. План у Йонаса был грандиозным. Нет, он не притащил миллион золотых наличными и не выложил ими слова признания, как изначально грозился. И не делал никаких бессмысленно романтичных жестов, как я просила. «Йонас, если будешь что-то делать, то пусть это будет практичным», — просила я. Йонас согласился с моими словами и покинул мою лечебницу, пообещав вернуться завтра утром. А я побрела сначала разбираться со страховой, потом контролировать их работу и, конечно же, отбиваться от Кассиана, который ругался на меня. «Ну зачем ты от брака отказалась? Почему помолвка? Почему фиктивная? Как вообще можно быть фиктивной возлюбленной такого здорового представителя драконьей расы? Я тебе еще вот что скажу. У него в голове полный порядок. Я таких ментально здоровых уже давно не встречал. И магия прекрасная, ровная, просто загляденье. Кассиан, ты работаешь в клинике, куда приходят существа, у которых проблемы с магией. Из-за чего происходит ментальное отклонение? И наоборот. Конечно, ты давно не проводил диагностику на потенциально здоровых. Ты не понимаешь, Шуанет? Такая редкость. Ах, такая потеря. Может, я замуж не хочу, огрызнулась я. Но не надо замуж, покорно согласился Кассиан. Ты просто прекрати быть фиктивной возлюбленной. Это же для женского здоровья полезно. Молодой, здоровый мужчина, молодая, здоровая женщина. Ты почему краснеешь? Нет, не надо меня запирать в шкафу. Там скучно и диагностировать нечего. Шуанет! Шуанет! Я же о твоем здоровье пекусь, о тебе забочусь. Ага, Йонас тоже пекся о моих желаниях. Так что хоть плачь, хоть смейся. Я искренне надеялась после всех приключений отоспаться на следующий день. Но кто же знал, что меня разбудит пение под моими окнами? Не Йонаса, к счастью, ибо пел он исключительно отвратительно. Мы когда-то долго рассуждали на тему, что добьет противников Йонаса быстрее, его магия или пение. Поспорить не вышло, потому как все сразу же поставили на пение. Пели прохожие. Я глянула в окно, выходящее на улицу. «Это же не сон?» Я накинула на себя первый попавшийся плащ, спустилась со второго этажа, где находилась моя спальня, вниз и метнулась на улицу. Мне не показалось. Ковер из бело-голубых цветов, покрытых магией, чтобы люди случайно не растоптали такую красоту, устилал все пространство перед моей лечебницей. Более того, благодаря магическому прибору лепестки парили в воздухе, превращая реальность в сказку. Реальность проходящих мимо людей, надо бы уточнить, потому что эти бело-голубые цветочки, прозванные в народе сказочниками, а в медицине ювелианциями, вызывали эйфорию, радость и восторг. Ничего удивительного, что люди, которые шли по улице, получали заряд бодрости и хорошего настроения, в результате чего начинали петь. Петь — это нормально. А вот подышат еще немного, левитировать начнут — пускать магический салют и любоваться огненными шарами и вытворять прочие вещи, которые способны привести к полнейшему бедламу. «Йонас!» — заорала я, чувствуя, как все мои нервы напряглись от понимания того, чем может обернуться эта красота. «Я здесь, милая!» — дракон возник прямо передо мной. «Как тебе сюрприз, любимая?» Я от такого обращения на секунду обомлела. Даже не поняла, как реагировать. Не потому, что звучало фальшиво или забавно, а наоборот. Нежно, проникновенно. Если бы я забыла, что мы с Йонасом фиктивные возлюбленные, то я бы поверила в то, что он в меня влюблен. Я, конечно, знала, что Йонас умеет притворяться, искусно лгать, но почему-то никогда не думала, что его способность касается взаимоотношений с женщинами. «Что-то не так, милая? Я вот решил устроить тебе маленький сюрприз. Как он тебе?» — громко спросил Йонас. Именно понимание того, во что этот сюрприз может превратиться, привело меня в чувство. Но ругнуться я не успела, потому что Йонас внезапно обнял меня и зашептал на ухо. «Не вздумай сказать что-то нехорошее. За нами тут наблюдают не только обычные люди. Кто-то отправил профессионалов следить за твоей клиникой. Подозреваю, что Тертвиллы. Выясню через 2 часа, дам тебе ответ». «Что? Слежка?» Я прикрыла глаза, раскинула ментальную сеть. Йонас не шутил. За мной и впрямь наблюдали. Я сглотнула, напрягаясь. «Пойдем в дом, милый», — нервно выдавила я, утаскивая Йонаса внутрь. «Ну так что, как тебе мой сюрприз?» — спросил Йонас, как только дверь захлопнулась. «Ты с ума сошел?» «Так понравилось?» — улыбнулся Йонас. «Я ведь удовлетворил все требования, и романтично, и практично, и вся улица уже знает, что за тобой ухаживает темный дракон. А еще я поговорил с тем милым подростком, который доставляет тебе свежие закуски к дому. Сказал, что, наконец-то, дама моего сердца, прекрасная несравненная Шуанет, согласилась на помолвку. Он эту информацию прекрасно разнесет по всей столице». «Эффективнее было сказать это той тетушке, что продает свежую выпечку через два дома», — подсказала я. «Она о каждой сенсационной новости сообщает всем покупателям. Печет она прекрасно. Ради этого покупатели даже готовы из раза в раз слушать одну и ту же сплетню». «А я уже», — заявил Йонас. «И даме в книжном магазине, и продавцу амулетов, и кузнецу». «Ты всей улице сообщил?» — с ужасом спросила я. «Столь радостную весть, как помолвка с тобой? Еще нет, но планирую. К сожалению, два места были закрыты, но с остальными я уже закончил». «Не смотри на меня так, милая Шуанет. Я счастливый темный дракон. Я обязан поделиться своей радостью со всеми». «Темные боги!» «Меня очень любят», — Йонас подмигнул мне. «Ну так что скажешь, как тебе мой план?» «Скорее уж исполнение», — пробормотала я. «Но цветы надо убрать, у них же эффект специфический». «Еще 10 минут. Маги-аналитики, работающие на меня, все рассчитали и предусмотрели. Потом я уберу все цветы в специальные стеклянные тары, чтобы ты могла использовать для своих пациентов». «Йонас!» — позвала я. «М? Спасибо, это был хороший сюрприз», — улыбнулась я. «Я знал, что тебе понравится. Когда тебя будут утренние сюрпризы, дело приятное». «Вставать, когда тебя будут утренние сюрпризы, дело отвратное». Именно об этом я подумала на второй день, когда меня из моей теплой кроватки вытащило... Нет, не пение, а какие-то неясные крики. Я выглянула в окно, протерла глаза. В этот раз я надеялась куда сильнее, что представшая передо мной картина всего лишь сон. Но, увы, стоило мне выйти на улицу, пришлось признать, что это реальность. Йонас! А перед Йонасом почти два десятка связанных людей. «Что тут происходит?» — процедила я сквозь зубы. «Сюрприз, милая!» — улыбнулся мне дракон. «Я собрал всех твоих врагов, которые забыли заплатить за прием, лекарства или же отказывались оплатить случайно разломанную мебель. И?» «Что и?» — не понял Йонас. «И что ты предлагаешь?» «Что хочешь», — ответил мужчина. «Можем отправить в тюрьму, можем заставить выплатить моральную компенсацию, можем совета у прохожих спросить». Я потерла виски. «Как друг, Йонас превосходен. Но как фиктивный возлюбленный, хорош, но весьма проблематичен. Потому что из-за его сюрпризов я не высыпалась уже второй день». Моих врагов, которых Йонас умудрился собрать за несколько часов, и никого не упустил, всех нашел. Мы отправили под суд, который постановил выплатить мне моральную компенсацию, а также выдал несколько часов общественных работ. «Йонас, можно тебя попросить? Давай без утренних сюрпризов. Я не высыпаюсь, а мне работать надо», — жалобно сказала я. На третий день я и впрямь выспалась. Вот только когда я спустилась вниз, меня ждал очередной сюрприз. «Опять!» — воскликнула я, когда увидела связанных людей у меня прямо в приемной. «Я не виноват», — тут же воскликнул Йонас. «Я поймал шпионов, которые шастали вокруг твоей лечебницы. Один что-то вынюхивал, второй пытался подложить тебе медицинские документы, но остальные мне показались странными, и я побил их за компанию». Стоило мне посмотреть бумаги, которые пытались подкинуть, я все поняла. Тертвиллы. Только они могли сделать подобные документы по ментальной терапии. А я ведь считала, что они не посмеют сунуться ко мне, тем более, когда Йонас тут. Он, кстати, сразу все понял. «Меняем план, Шуанет. Яркие ухаживания, конечно, хороши, но для аристократов надо подготовить что-то более основательное и менее оригинальное». Менее оригинальным в понимании Йонаса оказались три вещи: деньги, мероприятия и демонстрация романтических взаимоотношений. На меня переписали имущество. Признаюсь, когда Йонас попросил поставить мою подпись на документе дарения, я не думала, что там будет что-то большее, чем скромный загородный дом. Мол, принято у аристократов дарить такое своим невестам. Скромный загородный дом внезапно оказался одним замком на берегу моря, двумя особняками в родной стране Йонаса, а также парой развлекательных заведений в других странах. Когда дочитал до этого момента, могла лишь растерянно смотреть на Йонаса и открывать рот, пытаясь возмутиться. «Ты... как ты мог?» «Только так и мог, милая», — ответил мне Йонас, прямо в мэрии, где документы заверяли магически. И где за нами наблюдали аристократы. «Увы, я все еще скромный темный дракон, поэтому дарить тебе целое королевство не в состоянии». Мне оставалось лишь смириться. Совсем. И с походами Йонаса в рестораны и театры, и с тем, как он за мной ухаживал. Так не каждый мужчина будет ухаживать за своей возлюбленной. Дело даже не в этикете, который Йонас соблюдал безукоризненно, а в его внимании. Стоило мне лишь проговориться о чем-то, что меня интересовало, как это оказывалось у меня в руках. «Нужна редкая медицинская книга? Нет проблем. Через 2-3 дня она лежит у меня на столе. Хочется сходить на премьеру в театре? Пригласительные уже были у Йонаса». Мое бедное сердечко колотилось так часто в присутствии Йонаса, что я уже думала приобрести себе лекарство от аритмии. И купила бы, если бы лекарь, проверив меня и узнав о причинах, не выгнал из клиники, заставив пообещать, что больше не стану его беспокоить по пустякам. И Тертвиллы больше не объявлялись. Я знала, что Йонас инициировал тайное расследование против них, но, кажется, они отстали от меня, потому что поняли, темный дракон и впрямь намеревался на мне жениться. 3 недели. Целых 3 недели мы с Йонасом потратили на то, чтобы убедить всех, что мы самые настоящие возлюбленные, а не чуть не фиктивные. Получилось ли? Да, я сама себя постоянно одергивала, напоминая, что все происходящее между нами — притворство, что Йонас поддерживает под руку, говорит теплые слова или же делает комплименты не обязательно потому, что так думает, а для дела. И что его традиционные утренние объятия, ласковые поцелуи в щеку, как и привычка брать локон моих волос и целовать, глядя мне прямо в глаза, вовсе не поступки возлюбленного. «Завтра бал», — заметил Йонас, садясь в кресло, в котором недавно сидел мой пациент. «Я только-только закончила работать, а Йонас уже тут как тут. Знаю я, кто сообщает этому дракону все мое расписание. Предатель Кассиан. И та еще сваха». Теперь, с появлением Йонаса, он постоянно куда-то улетал, оставляя нас наедине. К балу с Йонасом мы готовились особо. Я имела глупость как-то обмолвиться, что ни разу не была на настоящем балу. Академически не в счет. Там я практически все пропустила, потому что один из студентов получил магическое отклонение, и мне пришлось помогать с лечением. А мне бы хотелось. И энтузиазм Йонаса взлетел до небес. Он не только заставил меня скрупулезно выбирать платье, но и настоял на подготовке. Учил танцевать, рассказывал истории. Я всегда считала себя человеком далеким от романтики. Но в какой-то момент поняла, что ошиблась. Дело было в том, кто рядом со мной. Пока это был Йонас, меня радовало буквально все. «Хочешь отдохнуть перед балом?» — понимающе спросил Йонас. «Тебе надо выспаться, чтобы встать бодрой». «Да». «Тогда я пойду». Йонас покорно встал с кресла, направляясь к выходу. Вот же, я не хотела его почти что выгонять. «Я провожу», — подхватилась тут же. «Проводи», — улыбнулся мне Йонас, — «но не дальше порога клиники. Уже порядочно стемнело». Мы с Йонасом вышли на порог моей лечебницы, и впрямь поздно, на улице ни единой души. «Эх», — вздохнул Йонас, — «не хочу прощаться». «И я не хочу, но нужно», — тихо ответила я, подходя к Йонасу ближе. «Для традиционного вечернего поцелуя». И только когда я уже оказалась совсем близко, сообразила, что можно и не целоваться, нас все равно никто не видит. Но привычка — страшная сила. Пока я думала, как бы выкрутиться из этой щекотливой ситуации, Йонас положил руки на мою талию, не позволяя отстраниться. Его губы коснулись моей щеки и, вопреки обыкновению, не мимолетным поцелуем. Йонас вел себя, как какой-то кот, потираясь о мою щеку губами. «Извини», — прошептал он, прекратив этот странный поцелуй. «Неприятно?» «Наоборот», — пробормотала я, утыкаясь ему носом в грудь. Посмотреть мужчине в глаза не было никаких моральных сил. «Раз приятно, то грех не повторить», — заметил Йонас и поцеловал в другую щеку. Щека горела, уши, кстати, тоже. И Йонас, совершенно бессовестный Йонас, когда скользил губами по щеке, задел уголок губ. Лизнул? Или показалось? Я вскинула голову. Судя по тому, что Йонас выглядел как дракон, ограбивший легендарное подземелье, полное золота и артефактов, мне не показалось. «Йонас, тебе не кажется, что это безумие?» Рассмеялась я, здраво решив, что смущаться поздновато. «Не кажется. Я знаю, что это оно». Он нежно погладил меня по щеке. «Совершенно бессмысленное действие. Нас же никто не видит. А глаза Йонаса светятся самым натуральным образом, выдавая то, что он больше не может контролировать чувства и порывы. Такой взгляд смущал почти что до смерти». «Нас же никто не видит», — сказала я, чтобы хоть как-то скрыть истинные чувства. И напрочь разбила окружающую нас атмосферу. «Ну да, никто не видит», — горько усмехнулся Йонас, убирая руки и отступая. «Мы же, в конце концов, фиктивные возлюбленные. И помолвка наша фиктивная. Извини, я был неправ. Я пойду». Было в его словах что-то неправильное. И в моих тоже. Я не могла смотреть на Йонаса, поэтому уставилась в переулок, где царила непроглядная тьма. Внезапно эта тьма шевельнулась. От неожиданности я взвизгнула, переполошив еще и Йонаса. «Что такое?» «Там!» — я ткнула в переулок. «Случайный прохожий, если судить по ауре», — выдохнул Йонас. «Извини», — пробормотала я. «Ничего страшного. Каждый мог испугаться». «Нет, не за это», — я мотнула головой. Не в силах выразить свои мысли. Кто же виноват, что в любовных делах ни опыта, ни интуиции? Но Йонас, кажется, сообразил. На его расстроенном лице появилась теплая улыбка. «Я понял, Шонет. Давай поговорим об этом завтра, на балу. Обо всем», — прошептал он. «Я буду завтра в полдень». Йонас схватил локон моих волос, поцеловал его и испарился во тьме.